Приветствую вас, братья и сестры, друзья, любовь Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Продолжение чтения Евангелия от Марка. Будем читать из 7 главы, с 24 стиха по 30. Евангелие от Марка, 7 глава, с 24 стиха по 30. «И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, вошедши в дом, не хотел, чтоб кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, пришедши, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка». И просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказала ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, пришедшая в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Итак, мы видим, что Христос удаляется мы видим 6 главы, 53 стих: «Приправившись, прибыл в землю Генесарецкую и пристал к берегу». То есть это там, в Генесарете. Тут он удаляется в пределы Тирские и Сидонские. Это языческие страны, это языческая страна. И он удаляется от народа, удаляется, уединяется. Таким образом он, возможно, хотел отдохнуть, возможно, быть наедине с учениками, учить их, потому что мы видим в тексте важные слова, которые Христос говорит. «Но не мог утаиться», написано. Не мог утаиться, потому что люди провозглашали, люди говорили, делились, что идет тот, который исцеляет, врачует. И Христа по-разному называли. И учителем, и пророком, и Илией. Но Петр провозгласил: «Ты Сын Божий». Когда Христос задал вопрос: «Как обо мне люди говорят, а как вы думаете вы обо мне?» И Петр ответил, и Христос ему сказал, что это ты сказал Духом Божиим. Да, тебе открыл Господь это. И здесь он удаляется и находится здесь, но вот не мог утаиться. «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедши припала к ногам его». Если седьмая глава начинается с того, что фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, увидев, что ученики едят немытыми руками, укоряли и говорили, что они едят немытыми руками. И Христос говорит, что это не оскверняет человека, а оскверняет то, что внутри человека. Если там есть зло, это и оскверняет человека. Он показал чистое, нечистое. То есть, что всякая еда, она чистая. И в этом стихе, в этом тексте, который мы прочитали, Христос показывает, что язычники не следует больше презирать и считать нечистыми. Потому что мы видим, что Бог оказывает милость этим язычникам. Если евреи считали, что болезнь – это предшествие греха, да, чистое, нечистое, то здесь Христос показывает, что язычники, в принципе, за ним народ не мог пойти туда, куда он пошел, потому что там язычники нечистые, но Христос идет туда. и встречает эту женщину, вернее, она его находит, приходит, и мы видим, что эта женщина не просто так пришла. Она пришла с нуждою, вопрошая Господа. Да? Она признает здесь Господа. Мы уже упомянули, что о Христе говорили: он учитель, он пророк, он Илия, пришедший. Вот здесь эта женщина признает его господство, что он Господь, и он имеет власть повелевать нечистым духом, имеет господство над нечистыми духами, поэтому она просит его изгнать из ее дочери. Но Христос говорит: нехорошо взять хлеб, дай прежде насытиться детям. Он не отказывает ей, но он говорит: прежде дай насытиться. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Здесь Христос нисколько не унижает ее. Читая комментарии, многие указывают на то, что Христос говорит о тех домашних животных, о той собачке домашней, хорошей, ухоженной. Ну, мы знаем, что если мы держим животных, мы сначала кормим наших детей, потом даем животным. И чаще бывает даже, что мы то оставшееся даем животным. Да? И здесь Христос показывает, что нехорошо взять вот этот хлеб сейчас у детей, который я сейчас им приготовил, и отдать тебе. Ну вот вера проявляется ее в том, что она говорит: я и крошечкой готов питаться. Дай мне эту крошечку. Я готова, дай. Суть ее веры в том, что, прося, она знает, у нее нет никаких заслуг, чтобы Христос ей ответил. Почему сейчас упоминаем это? Потому что именно религия фарисеев, книжек, сводилась к провозглашению их духовности, их значимости, и что именно их только Бог благословляет, и именно только их, благодаря которому они думали обрести благоволение у Всевышнего. Фарисеи оперировали к собственной значимости, перечисляя свои достоинства. И мы, читая Евангелие от Луки, 18 главу, знаем, что Христос приводит притчу: двое пришли в храм. Фарисей и мытарь. Фарисей – тот, который старается исполнять, живет по заповедям. И мытарь – тот, который нечем было апеллировать, он просто просил милости. И здесь мы находим именно это, что эта женщина, ей нечем апеллировать. Она просто просит милости. Дочь моя больна. Да, дочь моя одержима нечистым духом, бесом. Господи, исцели. И это нас учит, чтобы, приходя к Господу, мы не апеллировали какими-то нашими достоинствами. Может быть, чем-то там мы таким высоким, большим положением. Нет. Чтобы мы приходили, как Христос начал учить в Нагорной проповеди. Первая заповедь, блаженство, если мы помним, там написано в Евангелии от Матфея, 5 глава, по-моему, 3 стих: «Блаженны нищие духом». То есть счастливы нищие духом, те, которые осознают свою нищету и зависимость от Бога, и что они живут не своими какими-то достоинствами, силами, могуществами, а только Богом. И написано, что их есть там дальше. Если мы помним, там написано: ибо их есть Царство Небесное. Посмотрите, те, которые осознают свою нищету и зависимость от Бога, ибо их есть, написано, Царство Небесное. А мы знаем, что Царство Небесное ожидает нас в будущем, но оно и внутри нас, Писание говорит. Лука подчеркивает, что оно внутри вас есть. И апостол Павел пишет римлянам: да, Царство Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Но кто его имеет, дорогие братья и сестры? Нищие духом. Те, которые осознают, им нечем апеллировать Богу. Они осознают свою нищету и приходят: и Господи, я нуждаюсь, я нищий. Я грешник. Я нуждаюсь в твоем очищении. Я нуждаюсь, чтобы в моем сердце ты жил, ты властвовал, ты господствовал. Если мы перед этим видим, что Христос показывает, что оскверняет человека, грех человека оскверняет. Да? И мы видим, что Христос перечислял перед этим, исходящий из человека оскверняет, оттуда износит, исходит изнутри, из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непосредство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Это оскверняет. Нищий духом, он осознает свою зависимость от Бога, что он ничего не может доброго сделать без Него. Что только Бог в нем может доброе сделать. И используя его, может Бог доброе сделать. Но тогда, когда он живет в сердце, когда он там царствует, он тогда делает это добро. Потому что тогда не мы живем, а он в любви и милосердии своем живет. Он тогда делает дела свои через нас, используя нас. Дорогие братья и сестры, это очень важно. Что когда Христос в нас живет, когда Он там господствует, тогда происходят те добрые дела. Поэтому в Евангелии от Иоанна, 15 главе, говорит Христос, ничего не можете делать без Меня. Что мы не можем ничего делать без Христа? Можем. Чего? Простите, и в глаз дать, и недобрым словом погладить человека. Все можем. И, может быть, даже добрые какие-то дела делать, но они будут эгоистичные, они будут какие-то из какой-то выгоды или, может быть, показать себя еще, ну, разные, но не из любви. Только когда Христос в нас, только когда мы пребываем в Нем, Он говорит: «Я в вас». И тогда эти добрые дела, которые складываются там на небесах, где ни моль, ни ржа не подкапывает. Но тогда, когда мы осознаем свою нищету и даем господствовать и властвовать сердце своем Господу, отдаем его сердце свое Господу. И он тогда наводит этот порядок. И мы видим, что вот эта серафимкиянка, которая была нечистая, хочу подчеркнуть, она была нечистая, ее дочь была одержима нечистым духом, но когда он был изгнан, какой она стала? Она стала принадлежать народу Божьему. Ей не нужно ни больше никакой было сделать ритуал, там омовение, еще. Она стала чистой, дорогие друзья. Чистой стала, потому что она видела, что у нее никаких достоинств нету стать такой. Она смиренно просила, я, говорит, крошечкой готова питаться, дай. Господи, дай. Давайте мы сегодня не приходить к Богу с достоинствами нашими, но просить милости, чтобы Он очищал, что мы нищие духом, и только Ты можешь господствовать и властвовать, и тогда царство Твое в моем сердце. Давайте будем это осознавать. Да благословит нас в этом Господь. Приходить к Нему не со своими достоинствами, но приходить к Нему за милостью. И да прославится в этом Он. Ему слава, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.